Глава 12. Деревня Кашан. 2046 год по земному летоисчислению. «Супаари привез эту домой!» — весело воскликнула Кинса, когда баржа ненадолго остановилась у пристани Кашана. Расположенная в стенке скалы деревня находилась менее чем в одном дне пути на юг от Кирабая, и Супаари с удовольствием проводил время в дремоте на прогретых солнцем досках палубы среди попутчиков Руна, планов не планируя, дум не думая, рядом с маленькой Хаеналой, разговаривая о пустяках с Кинсой и остальными. Сгрузив свой собственный багаж, он посмотрел наверх, на Руна, потоком хлынувших из своих каменных пещер, и улыбнулся, когда их движение показалось ему похожим на весенний водопад. «Сипаш, Кинса, вот как они беспокоились о тебе», — сказал он девушке, прежде чем обменяться прощальными словами с рулевым баржи, тут же исчезнувшей за южным поворотом реки. Однако в Акашане собрались толпой вокруг самого Супаари. Все они раскачивались, дети пищали. Чаще всего можно было слышать следующие слова. «Сипаш, Супаари, тебе небезопасно здесь оставаться». С усилием он привел собрание в какой-то порядок и, перекрикивая беспорядочную болтовню Руна, в конечном итоге уговорил их подняться в самый большой из залов, в которых происходили собрания селян, где он смог бы, наконец, с толком выслушать их. «Сипаш, люди», — заверил он их, — «все будет миром. Создавать такое фиерно нет никакой причины». И ошибся в обоих случаях. Прокламация пришла в его родной Кирабай всего через несколько часов после того, как он отплыл оттуда, сразу, когда починили поваленную ветром радиобашню. Правительство Инбракара объявило его вне закона. Халавин Китхери, как исполняющий обязанности высочайшего, обвинил Супаари в убийстве всего семейства Китхери, а также некоего Ираила Вро, о котором Супаари даже никогда ничего не слышал. И судебный пристав уже прибыл в Кашан. «Сипаш, Супаари», — сказал один из старейшин. «Повитуха Пакуарин известила нас. Она послала нам гонца на твои деньги». «Так что мы знали о появлении пристава», — сказала другая женщина, а затем сразу заговорили все остальные. «Сипаш, Супаари, Пакуарин тоже больше нет». «Естественно», — подумал он, закрывая глаза. «Она знала, что я этого не делал, хотя на свидетельство Руна никто не обратил бы и тени внимания». «Пристав забрал ее», — сказал кто-то, «но ее гонец видел это и поторопился к нам». И вновь поднялся гвалт. «Тебе опасно оставаться здесь». «Сипаш, люди, этот должен подумать», — попросил Супаари, опустив уши, чтобы не слышать. Хаенала проголодалась и принялась копошиться возле шеи Кинсы, однако перепуганная девчонка только бестолково раскачивалась. «Кинса, девочка», — проговорил он, опуская все еще лишенную когтей руку на ее голову, — «забери ребенка отсюда и покорми ее. Припасы для девочки находятся в моих сумках». Снова повернувшись к старейшинам, он спросил. Сюда явился пристав. «Где он сейчас?» Внезапная тишина испугала. Нарушила ее молодая женщина. «Его кто-то убил», — сказала Джалао Вакашан. Если бы она запела, Супаари то не был бы так ошеломлен. Переводя взгляд с лица на лицо, Супаари увидел подтверждение в раскачивавшихся телесах и нетвердых мыслях и подумал: «Мир сошел с ума». «Джанада, говорят, что следует соблюдать равновесие», — произнесла Джалао, подняв уши вверх. Ей было лет 17, выше самого Супаари и такая же сильная, но лишенная когтей. «И как же она...» «Рождение за рождение», — говорила Джалао. «Жизнь за жизнь, смерть за смерть». Это расплатилось за Пакуарин. Шагнув назад, он оперся о собственный хвост, подобно нечистокровному пьянчуге. Он слышал подобные рассказы. Существовали такие руна, которые смели убивать Джаната, хотя совершивших такое, как правило, казнили. Но здесь, именно в Кашане и нигде более. Опустившись на каменный пол, Супаари начал обдумывать ситуацию. Было известно, что он торгует с Кашаном и Ланжери. Ни один из южных городов не может стать для него безопасным укрытием. Его видели на барже, поэтому за речными портами будут следить. Куски ткани от его постели разошлют на все сторожевые заставы. Запах его узнают везде, куда бы он ни сбежал. «Сипаш, Супари!» — услышал он чей-то голос. «Мунусхай!» — понял Супари, подняв голову. Он впервые видел этого человека после смерти его дочери Аскамы, случившейся 3 года назад. «Разве ты не можешь сделаться Хастаакала?» «Сипаш Манусхай», — негромко промолвил Супари, — «этот скорбит о твоей утрате». Уши Вакашани вяло поникли. Супари обернулся к собранию, по которому волной прокатилась невероятная мысль сделать его Хастаакала. «Никто не возьмет этого в Хастаакала», — проговорил он. «Когда кого-то возводят в основатели, он отдает все, что имел, дабы заслужить это право. Теперь у этого нет никакой собственности, чтобы оплатить ее расходы благодетеля». «Тогда мы станем твоими благодетелями», — выкрикнул кто-то. Идея была подхвачена с энтузиазмом. Руна искренне желали ему добра. Попавший в беду человек мог обменять свою собственность и титулы на свободу от юридического преследования, если только сумеет найти благодетеля, который возьмет его в зависимые и вычеркнет его из общественных списков на мясную раздачу. В обмен на кровь и пропитание Хастаакала отдавал всю свою собственность благодетелю и позволял обрезать свои руки, давая тем самым пожизненную гарантию в том, что никогда не сделается браконьером Вахапта. Супари встал так, чтобы его видели все. «Этот объяснит. Благодетель обязан кормить взятого в Хастаакала. И вы не сможете прокормить этого», — проговорил он, насколько мог, аккуратно. Они его поняли. Руны не имели доступа к государственной системе распределения мяса и равным образом не располагали разрешением на охоту. Со всех сторон донесся негромкий стук хвостами о землю в жесте разочарования и сожаления, и оживленный разговор превратился в безрадостное молчание. «Сипаш, Супари», — проговорил Манусхай, — «мы можем и сами прокормить тебя. Этот уже готов. Жены и ребенка этого больше нет. Этот предпочтет достаться в пищу тебе, чем незнакомцу». К голосу Манусхая присоединились другие. «Сипаш, Супари, мы можем сделать тебя Хастаакала. Вакашани могут стать твоими благодетелями. Этот уже готов уйти. Мы сможем прокормить тебя». До конца дней своих Супари запомнит это ощущение, когда земля словно поплыла под его ногами, как если здесь, в этом поселке, случилось небольшое землетрясение. Чувство это было настолько реальным, что он в удивлении посмотрел на Руна, не зная, почему те не бросились бежать под открытое небо, чтобы избежать обязательного в таких случаях камнепада. «А может, все-таки», — подумал он, — с незапамятных времен руны содержали, чтобы служить женаата в жизни и поддерживать в них силы после своей смерти. Манусхай явно увидал от тоски и одиночества. А если Рунау не хочет жить? И вновь земля поколебалась под его ногами. Даже сейчас он мог бы за один присест без раздумий съесть все привезенные из Кирабая припасы. Но это же было просто мясо. Мясо, а не окружавшие его люди. Он никогда не потреблял мясо, взятое из его деревень или собственного хозяйства. Более того, он никогда не убивал собственную добычу, как и положено горожанину. Он получал свое мясо в разделанном виде, без каких-либо там раздумий, и в этом не было ничего плохого, естественный процесс. Все умирают, и непозволительно, но это люди. Подойдя к краю террасы места собраний, от которого скала резко обрывалась вниз к реке, Супари посмотрел вдаль и, наверное, завыл бы, словно ребенок, будь он в одиночестве. «Нет», — подумал он, оглядываясь на Вакашани, воспринимая их теперь новым зрением, — «лучше голодать». И, думая так, он с большим опозданием наконец понял, почему Сандос, плотоядный, как было известно Супари, будучи в Гайжуре, настаивал на том, чтобы питаться, как Рунао. «Но я не могу питаться пищей Рунао», — рассердился он на себя, — «и я не буду искать еду по помойкам», что оставляло всего лишь один достойный путь для него самого и для его дочери. «Та пещера из сна», — подумал он, и сразу увидел себя потерявшегося с дочерью на руках. Но заговорил он уверенно. «Сипаш, люди, этот не может принять ваше предложение». «Но почему?» — хором застонали все. Супари пожал плечами. Движению этому он научился у Сандоса, иноземца, ставшего жертвой ситуации, избежать которой не мог и едва ли понимал. Руна — народ практичный, и посему Супари обратился к фактам. «Став Хастаакала, Этот даст обрезать свои руки. Этот не сумеет даже взять мясо, предложенное чистого щедрого сердца. На этом Нусхай молвил. «Сипаш, Супари, мы можем сделать тебя хастаакала, а Джалао может добыть для тебя мясо. Она знает, как это делается. Все остальные научатся». Слова его встретили дружное одобрение. Вакашане старались приблизиться к нему, похлопать по спине, уверить в своей поддержке. Они радовались тому, что нашли выход из трудной ситуации, что могут помочь этому торговцу Жената, который всегда по-доброму обходился с ними. Отказать им было почти невозможно. Но тут он заметил на себе взгляд Джалао, стоявший отдельно от остальных. «Лучше умереть за доброе дело», — промолвила Джалао, как охотник, глядя ему в глаза. И казалось, что она предлагала умереть ему, Супаари, а не Манусхаю. Остальные с радостью приняли мысль. Ни одному еще в Аракхате, ни Руна, ни Жената не пришло в голову сказать «лучше жить». Супаари отвернулся, не имея более сил выносить взгляд Джалао. Он согласился обдумать предложение и обещал дать ответ завтра утром. Руна делали лезвия своих ножей из вулканического стекла. Материала более острого, чем любая сталь, с таким тонким лезвием, что он, Супаари, едва ли почувствует его прикосновение. Его ждут несколько быстрых и точных ударов, разрезающих почти бесплотные перепонки между короткими и мускулистыми пальцами, которые почти бескровно освободятся от связи между собой. В известной мере он уже начал этот процесс, когда несколько дней назад отхватил свои когти. Он ожидал, что в результате руки его сделаются еще более неловкими, однако при нем всегда находились Руна, заботившиеся о его одежде, ведшие его бухгалтерию, открывавшие двери, ухаживавшие за его шкурой, готовившие ему пищу и становившиеся ею. В физическом плане обычай хастаакала являл собой тривиальную процедуру, однако проводилась она раз и навсегда, с необратимым изменением статуса. Прежде Супаари встречал трудности с твердой уверенностью в том, что каким-то образом сумеет поставить их на службу себе, но если он примет хастаакала, то признает свою вину и навсегда будет помечен клеймом зависимого, причем от Руна. И хотя он теперь честно признавался себе, что всегда зависел от Руна, зависимость приобретала теперь более позорный характер. Если не считать Сандеса, Супаари никогда не знавал других хастаакала. Принятые благодетелями на попечение, подобные люди не представляли собой никакого интереса для правительства, и ничего, кроме стыда, не могло ограничивать их передвижение. Теперь Супаари понимал, почему прошедшие эту процедуру Жената чаще всего оставляли общество и, уподобляясь женщинам, прятались от чужих глаз. Он уже с трудом переносил общество восторженных местных селян, в полном блаженстве весь вечер обсуждавших, как они будут ухаживать за ним и в каком порядке Джалао будет забивать старейшин. И той ночью, погруженный в свое бесконечное слепое несчастье, с которым не мог справиться сон, он понял, что при всем благом намерении замысел их просто не мог сработать. Если бы деревенская корпорация стала кормить Супаари и Хаеналу, она не смогла бы внести нужный платеж государству. Никогда не было такого, чтобы корпорация Руна брала на себя попечение хастаакала, и чтобы Рунао забивала других Рунао. Идея эта непременно будет объявлена незаконной. Трудно было сказать заранее, как отнесется к ней суд. Договоренность не пройдет юридическую экспертизу, но даже если этого не случится, Хлавин Китхери легко сможет аннулировать контракт хастаакала своим декретом. Так что Супаари решил, что с первыми же лучами первого рассвета уйдет в лес и погибнет там со своим ребенком. «Сипаш, люди!» — воззвал он, когда Рунао проснулись, а зрение его обострилось. «Вам будет грозить опасность, если этот останется здесь. Этот может принести новую беду деревне Кашан и всем жителям ее. Этот возьмет Хаеналу и уйдет, чтобы с вами не случилось плохого». Они не были способны так вот просто отпустить его. К тому же они были Руна. А это значило, что любое дело может быть совершено только при полном и общем согласии. Дискуссия обрела с точки зрения Супаари бесконечный характер, и он уже рвался в путь, подлинно опасаясь того, что может случиться, если его застанут здесь. Наконец, Джалау ударила хвостом в землю и без всяких эмоций сказала: «Отведите его в Тру-Часай».